Глава 22. Пикапа Ланаи на месте не оказалось. Остался только шлейф бурой пыли. Но когда ветер начал набирать силу, и он исчез. Над плоскими крышами Малдор увидел облако пыли. Оно то поднималось, то опускалось, словно горб бредущего по дюнам верблюда, пока, наконец, порыв ветра не швырнул его на стену, и оно не распалось. Прикрыв ладонью глаза от солнца и пыли, Скали спустилась с крыльца, осмотрелась и покачала головой. Когда она повернулась лицом к Месе, ветер взметнул волосы, на миг заслонив ей глаза. Она поскорее отвернулась и спросила: «Но откуда они узнали? Все случилось так быстро. Как же они могли узнать?» «Кто-то их предупредил», — мрачно ответил Малдор и тоже спустился с крыльца. Припаркованные возле домов машины были явно заперты. Даже если они начнут стучаться в окна и двери, вряд ли их кто-то впустит. «Придется нам вернуться». Опередив его, Скали вбежала на крыльцо и дернула за ручку. Бесполезно. Дверь была закрыта. «Он заперся, Малдор». Они колотили в дверь кулаками, уговаривали старика открыть, но только отбили себе все руки. Скали чертыхнулась и потерла правое запястье. Малдор спустился с крыльца и предложил: «Давай попробуем в другом месте. Может, найдем какую-нибудь незапертую конюшню или сарай?» Они начали с соседнего склада и не слишком удивились, обнаружив там наглухо запертую дверь. «Если Сиола еще здесь», — пришло в голову Малдору, — «то он, наверное, сейчас веселится от души». Перебежав улицу, они прошли между домами на соседнюю. Та же картина. Повсюду одни только запертые двери. Дойдя до четвертой улицы, они поняли: здесь убежище им не найти. «Ни здесь, ни там наверху», — подумал Малдор, взглянув на Месу. Он не знал, каким образом коночины попадают на вершину, да и вряд ли им понравится, если чужаки рискнут попробовать. Укрывшись от ветра за стеной дома, Скали устало отерла пот со лба и спросила: «Может, переждем здесь?» «Нельзя, Скали». Малдор заглянул за угол. «Никого. Только закрытые ставни и двери. Пошли. Нам нужно где-нибудь укрыться». «Малдор, это просто пылевая буря. Часок-другой под душем, и все в порядке. Подумаешь, пылевая буря». «Нет. Говорю тебе, нет». Он понимал, что Скали просто пытается себя успокоить. Если бы это была просто пылевая буря, их бы кто-нибудь довпустил. Если бы это была просто пылевая буря, люди бы не попрятались по домам. Сиола говорил, что только идиот разгуливает по улице, когда обряд в самом разгаре. Раз поселок опустел, значит, люди точно знают: надвигается кровавый ветер. Малдор медленно огляделся. Изнеможение уступило место гневу. Он стукнул себя кулаком по ноге. Что же делать? Ответ очевиден — прятаться. Но где? Прятаться было негде. Во всяком случае, здесь, в Пуэбло. Скали пришла к тому же выводу. Она отстранилась от стены и решительным шагом направилась к шоссе. Малдор не сразу последовал ее примеру. Он понял, что она надумала, но надеялся, что ошибается. «Как по-твоему, сколько это километров?» — спросила Скали, когда он ее догнал. «Черт, лучше бы я ошибся», — подумал Малдор и невесело пошутил. «Да уж бегом не добежим». «А я не собираюсь бежать. Во всяком случае, пока». Скали махнула рукой в сторону полей и простирающейся за ними пустыни. «Если он появится оттуда, мы его увидим, так?» Она улыбнулась. «А когда увидим, тогда и побежим. А заодно посмотрим, что делать дальше». «А если он придет не оттуда?» «Ну, тогда и бежать не придется, верно?» А листья все кружили и кружили. Их становилось все больше и больше. Когда они сближались, то напоминали воронку, а когда отдалялись — бабочек, порхающих над цветком. Но вот вместе с ними закружил песок, и все вместе они превратились в облако. Сейчас Малдора волновал только один вопрос: сколько пройдет времени, пока смерч наберет силу? Если 6 человек могут вызвать его за неделю, неужели один, как бы искушен он ни был, сумеет сделать это чуть ли не за час? «Господи!» — прошептал он, когда они миновали последний дом и свернули на запад к шоссе. «Да не за час, а основательно подготовившись. Значит...» Скали шла слева, беззастенчиво используя Малдора как щит от ветра. «Это Ланая, верно?» — спросила она вдруг, шагнув вперед. «Верно», — подтвердил Малдер, услышав свою догадку высказанной. «Почему? Потому что версия с Сиолой слишком очевидна?» «Нет, просто Сиола не знал, что мы сегодня приедем, а Ланая знал. Скалли, у него было время подготовиться. Он понял старца буквально и теперь собирается нас остановить». Предупреждая ее возражение, Малдер поднял руку. «Вернее, он попытается нас остановить». Пробежав несколько шагов, Скалли остановилась, словно ее посетила интересная мысль, и побежала опять. Внезапно ветер стих. Малдер то и дело поглядывал направо, где зеленели поля, и немного успокаивался. Он не представлял себе, как выглядит ветер. А вдруг он не услышит его приближения? Скалли остановилась отряхнуть волосы от пыли. Когда Малдер поравнялся с ней, новый порыв ветра взметнул их рыжую копну. «Напрасный труд, Скалли!» — усмехнулся Малдер. — Поживем, увидим. И они пошли дальше. Впереди над дорогой колыхалась пелена марева. Малдер снял галстук и засунул его в карман. И чем он только думал, когда напялил этот дурацкий костюм? А какого черта он не достал пушку, не подошел к первой попавшейся двери и не выстрелил в замок? — Да потому, — сам себе отвечал он, — что они тоже стали бы стрелять. Опять поднялся ветер, и по асфальту заскользили змейки пыли. Раздался шорох. Малдер вздрогнул, но потом понял — это шелестят листья кукурузы. Мимо прокатилось перекати-поле, зацепившись за ноги Скалли. Топнуло его ногой, оно развалилось и его развеяло ветром. «Нет, ты объясни мне, Малдер, если его здесь так любят, и он так успешно посредничает между каначинами и внешним миром, зачем ему все это понадобилось? Зачем рисковать?» Воды у них с собой не было. У Малдера пересохло в горле, глаза слезились от пыли. Когда он делал вдох, ему казалось, что легкие наполняются огненным паром. Идти быстрым шагом уже не было сил. «Он все время говорил «они», — ответил Малдер, облизнув потрескавшиеся губы. «Помнишь, когда Ланая в ресторане закатил нам речь о каначинах и об их неприятии внешнего мира? Он все время говорил «они». Пока Ланая не уехал учиться, он был одним из них, а вернувшись, стал другим. Это неизбежно. И по причинам, которые им неизвестны и которые они вряд ли поймут, стать прежним и приспособиться, как сумел приспособиться к внешнему миру, он уже не смог. Может быть, именно эта раздвоенность и натолкнула его на мысль украсть то, что принадлежало жрецам. Они... Дуган Веладор — мудрый человек, настоящий лидер. Все, что он говорит и делает, не подвергается сомнению. Разве можно устоять и не завидовать такому уважению? Ланай не понял одного. Старцы получили власть благодаря уважению, которое они внушали окружающим, а не наоборот. А Ланай рассуждает так. Будет власть, будет и уважение. И тогда он вновь почувствует себя каначином. Скалли замедлила шаг, и Малдер заметил, что у нее взмокли волосы. Сняв пиджак, он перекинул его через плечо. Мокрая от пота рубашка противно липла к телу. Малдер провел рукой по волосам. Горячие, как огонь. Сейчас бы он все отдал за шляпу. И плевать ему, как он в ней выглядит. Малдер моргнул и отер лицо рукавом. Расщелина в стене была всего метрах в 100 от них. Он оглянулся на Пуэбло. Все так же пусто, только ветер гонит пыль по улицам. Настоящий город-призрак. Словно из земли вырос пыльный столб и закружил на месте. Маленький, чуть повыше колена, он вращался вокруг собственной оси и, казалось, вот-вот распадется от дуновения ветра. Кружились листья бабочки, кружился песок. И не было слышно ни звука. Малдер споткнулся, и Скалли подоспела поддержать его за локоть. «Разве это не моя обязанность?» — слабо улыбнулся он. «Малдер, с каких это пор ты решил, что я беспомощное создание?» Нет, такое ему никогда не приходило в голову. Наконец они достигли расщелины и теперь шли в ее скудной тени. Впереди, то поднимаясь, то опускаясь, расплывалась лента дороги. Малдер потер глаза, и дорога обрела четкие очертания. Горели подошвы ног, ботинки до боли натерли щиколотки. Можно себе представить, какие великолепные вызреют волдыри. Что-то маленькое, черное, юркнуло через дорогу. Ужасно хотелось снять рубашку. Ткань давила на плечи непосильным грузом. Пиджак весил тонну. Вряд ли у него хватит сил таскать его за собой. И как им только это удавалось? Глядя на необозримую пустыню, Скалли покачала головой. Они вышли из расщелины и остановились. Ни машин на шоссе, ни самолетов над головой. Ничего, только небо и горы. Как им удавалось пройти это место и оставаться в живых? «Во-первых, у них была вода», — кисло заметил Малдер. «Нет, это просто невероятно», — Скалли рассмеялась. «Гиблое место». У Малдера подкосились ноги, и он, уронив на дорогу пиджак, присел на корточки. «Здесь слишком просторно, слишком много открытого неба. Точно определить расстояние вряд ли удастся. Ранчо Энхэтч, пожалуй, в километрах в полутора отсюда. А если они перелезут через ограду и срежут угол, а не поплетутся вдоль дороги, то выиграют время». Он и не подозревал, что мыслит вслух, пока Скалли не спросила. «А если ты подвернешь ногу?» «Я? Почему именно я?» «Я врач, мне виднее», — усмехнулась она. Как приятно видеть ее улыбку. Но как же у нее покраснела кожа? Еще чуть-чуть, и они схватят солнечный удар. Но потом им грозит обезвоживание. Если они хотят добраться до ранчо, надо спешить. Малдер со стоном поднялся на ноги, со стоном наклонился и поднял пиджак. «Какой все-таки гнусный этот Сиола», — содрогнувшись, сказала Скалли. Малдер повесил пиджак на колючую проволоку, чтобы Скалли не поцарапалась, и помог ей перелезть через ограду. «А Ланая еще хуже», — добавила она. «Почему?» — не понял Малдер. «Я могу понять Сиолу, а вот Ника я, пожалуй, никогда не пойму». Столб уже поднялся в рост человека и начал шептать. Малдер споткнулся на ровном месте и сам себе скомандовал «Расслабься». В конце концов, они не посреди пустыни, за сотни километров от цивилизации. Впереди уже белела ограда и смутные очертания дома. Километр, ну, от силы полтора. А он ведет себя так, словно идти еще километров 10. Скалли старательно обошла опунцию и тут же наскочила на другую. Отмахиваясь от колючих веток жакетом, она чуть не потеряла равновесие. «Как, по-твоему, Спэрроу во всем этом не замешан?» «Спэрроу? Да нет. С чего ты взяла?» «Он не поехал с нами в резервацию. Не стал ждать, пока мы вернемся». Размышлять в такую жару было тяжко, но Малдер не сомневался. Спэрроу вряд ли воспринял его легенду всерьез. Только и всего. Наверняка сидит сейчас у себя в офисе, подтягивает из фляжки и думает, как бы уговорить или заставить этих чертовых агентов доверять ему и считаться с его мнением. Ради этого он, пожалуй, согласится поверить в любую магическую дребедень. Он начал шипеть. Он сдвинулся с места. «Смотри, а вот и ранчо», — обрадовалась Скалли. Они стояли на краю Аройо у деревянного мостка. «Слава богу! А я подумал, уж не мираж ли это?» Они по очереди перешли мосток. Уже отчетливо виднелась ярко-зеленая лужайка, и сквозь дымку марева проступали очертания дома. Скалли облокотилась на перила и, глядя вниз, заметила. «Видишь дырки на склоне берега? Наверное, это норы гремучих змей». Малдер ее не слушал. Он тоже остановился на минутку, чтобы дать отдохнуть ногам, и оглянулся на расщелину. Вдруг Сиола или еще кто-нибудь пожалел их и поехал им вдогонку на грузовике. Бросил взгляд и на гору. Не сидит ли там старик? А потом вдруг спросил. «Скалли, а ты быстро бегаешь?»